Часть первая. Зарождение столовой. В современном обществе быстрая смена лиц и сенсаций создает своего рода провалы в памяти. И к весне 1926 года стычка между Флермонт и Марджери Феррер была почти забыта. Флер, впрочем, и не поощряла мнемонических способностей общества, так как после своего кругосветного путешествия она заинтересовалась империей, а это так устарело, что таило в себе ароматы волнения новизны и в какой-то мере гарантировало от подозрений в личной заинтересованности. В биметаллической гостиной сталкивались теперь жители колоний, американцы, студенты из Индии, люди, в которых никто не усмотрел бы львов, и которых Флер находила очень интересными, особенно индийских студентов, таких гибких, загадочных, что она никак не могла разобрать, она ли использует их или они ее. Поняв, что фагортизму уготовлен весьма тернистый путь, она уже давно подыскивала Майклу новую тему для выступления в парламенте, и теперь, вооруженная своим знанием Индии, где провела 6 недель, она полагала, что нашла ее. Пусть Майкл ратует за свободный въезд индийцев в Кению. Из разговоров с индийскими студентами она усвоила, что невозможно следовать по какому-либо пути, не зная, куда он ведет. Эти молодые люди были, правда, непонятны, непрактичны, скрытны, склонны к созерцанию, но, во всяком случае, они, очевидно, считали, что отдельные молекулы организма значит меньше, чем весь организм, что они сами значит меньше, чем Индия. Флер, казалось, натолкнулась на истинную веру. Переживание для нее новое и увлекательное. Она сообщила об этом Майклу. «Все это очень хорошо», — ответил он, — «но наши индийские друзья во имя своей веры не провели 4 лет в окопах или в постоянном страхе, как бы не попасть туда. Иначе у них не было бы чувства, что все это так уж важно. И захотели бы, может быть, почувствовать, да нервы бы притупились. В этом-то и есть смысл войны для всех нас, европейцев, кто побывал на фронте». «Вера от этого не менее интересна», — сухо сказала Флер. «Знаешь ли, дорогая, проповедники громят нас за отсутствие убеждений. Но можно ли сохранить веру в высшую силу, если она до того, черт возьми, взбалмошна, что миллионами гонит людей в мясорубку? Поверь мне, времена Виктории породили у огромного количества людей очень дешевую и легкую веру. И сейчас в точно таком же положении находятся наши друзья-индийцы. Их Индия с места не сдвинулась со времени восстания, да и тогда возмущение было только на поверхности. Так что не стоит, пожалуй, принимать их всерьез. Я и не принимаю. Но мне нравится, как они верят в свое служение Индии». И на его улыбку Флер нахмурилась, прочтя его мысль, что она только обогащает свою коллекцию. Ее свекр, в свое время серьезно занимавшийся Востоком, удивленно вскинул брови, узнав об этих новых знакомствах. «Мой самый старый друг — судья в Индии», — сказал он ей 1 мая. «Он провел там 40 лет. Через 2 года после отъезда он писал мне, что начинает разбираться в характере индийцев. Через 10 лет он писал, что совсем в нем разобрался. Вчера я получил от него письмо. Пишет, что после 40 лет он ничего о них не знает. А они столько же знают о нас. Восток и Запад — разное кровообращение. И за 40 лет кровообращение вашего друга не изменилось ни на йоту», — ответил сэр Лоуренс. «Для этого нужно 40 поколений. Налейте мне, дорогая, еще чашечку вашего восхитительного турецкого кофе. Что говорит Майкл о генеральной стачке?» что правительство шагу не ступит, пока Совет Тред-Юнионов не возьмет назад свои требования. Вот видите, если бы не английское кровообращение, заварилась бы хорошая каша, как сказал бы старый Форсайт. Майкл держит сторону горняков. Я тоже, моя милая. Горняки — милейший народ, но, к сожалению, над ними проклятием тяготеют их вожди. Тоже можно сказать и о шахтовладельцах. Уж эти мне вожди, чего они только не натворят, пока не сорвутся. С этим углем не оберешься забот, и грязь от него, и копоть, и до пожара недолго. Веселого мало. Ну, до свидания, поцелуйте Кита, да передайте Майклу, пусть глядит в оба. Именно это Майкл и старался делать. Когда вспыхнула Великая война, он, хотя по возрасту и мог уже пойти в армию, все же был слишком молод, чтобы уяснить себе, какой фатализм овладевает людьми с приближением критического момента. Теперь перед великой стачкой он осознал это совершенно ясно, так же, как и то огромное значение, которое человек придает спасению лица. Он подметил, что обе стороны выразили готовность всячески пойти друг другу навстречу, но, разумеется, без взаимных уступок. Что лозунги «удлинить рабочий день», «снизить заработную плату» и «ни минутой дольше, ни на шиллинг меньше» любезно раскланиваются и по мере приближения все больше отдаляются друг от друга. И теперь, едва скрывая нетерпение, свойственное его непоседливому характеру, Майкл следил, как осторожно нащупывали почву типичные трезвые британцы, которые одни только и могли уладить надвигающийся конфликт. Когда в тот памятный понедельник вдруг выяснилось, что спасать лицо приходится не только господам с лозунгами, но и всем типичным британцам, он понял, что все кончено. И, возвратившись в полночь из палаты общин, он взглянул на спящую жену. Разбудить Флер и сказать ей, что правительство доигралось или не стоит? К чему тревожить ее сон? И так скоро узнает. Да она и не примет этого всерьез. Он прошел в ванную, постоял у окна, глядя вниз на темную площадь. Генеральная стачка чуть не экспромтом. Неплохое испытание для британского характера. Британский характер. Майкл уже давно подозревал, что внешние проявления его обманчивы, что члены парламента, театральные завсегдатаи, вертлявые дамочки в платьицах, туго обтягивающих вертлявые фигурки, апоплексические генералы, восседающие в креслах, капризные избалованные поэты, пасторы-проповедники, плакаты и, превыше всего, печать, не такие уж типичные выразители настроения нации. Если не будут выходить газеты, представится, наконец, возможность увидеть и почувствовать британский характер. В течение всей войны газеты мешали этому, по крайней мере, в Англии. В окопах, конечно, было не то. Там сентименты и ненависть, реклама и лунный свет были табу, и с мрачным юмором британец держался. Великолепный и без прикрас, в грязи и крови, вони и грохоте и нескончаемом кошмаре бессмысленной бойни. Теперь, думалось ему, вызывающий юмор британца, которому тем веселее, чем печальней окружающая картина, снова найдет себе богатую пищу. И, отвернувшись от окна, он разделся и пошел опять в спальню. Флёр не спала. «Ну что, Майкл?» «Стачка объявлена». «О, какая тоска!» «Да, придется нам потрудиться». «К чему же тогда было назначать комиссию и давать такую субсидию, если все равно не смогли этого избежать?» Да ясно же, девочка совершенно ни к чему. Почему они не могут прийти к соглашению? Потому что им нужно спасти лицо. Нет в мире побуждения сильнее. То есть как? Ну, как же, из-за этого началась война. Из-за этого теперь начинается стачка. Без этого уж, наверное, вся жизнь на земле прекратилась бы. Не говори глупостей. Майкл поцеловал ее. «Придется тебе чем-нибудь заняться», — сказала она сонно. «В палате не о чем будет говорить, пока это не кончится. Да, будем сидеть и глядеть друг на друга и время от времени изрекать слово «формула». Хорошо бы нам Муссолини, но нет. За таких потом расплачиваются. Вспомни Диаса, Мексику или Наполеона и Францию. Или даже Кромвеля и Англию. А Карл II, по-моему, был славный», — пролепетала Флер в подушку. Майкл не сразу уснул, растревоженный поцелуем. Поспал немного, опять проснулся. Спасать лицо. Никто и шагу не ступит ради этого. Почти час он лежал, силясь найти путь всеобщего спасения. Потом заснул. Проснулся он в 7 часов с таким ощущением, точно потерял массу времени. Под маской тревоги за родину и шумных поисков формулы действовало столько личных чувств, мотивов, предрассудков. Как и перед войной, было налицо страстное желание унизить и опозорить противника. Каждому хотелось спасти свое лицо за счет чужого. Сейчас же после завтрака он вышел из дому. По Вестминстерскому мосту двигался поток машин и пешеходов. Ни автобусов, ни трамваев не было, но катили грузовики, пустые и полные. Уже появились полисмены-добровольцы, и у всех был такой вид, точно они едут на пикник. Все прятали свои чувства за каким-то вызывающим весельем. Майкл направился к Хайд-парку. За одну ночь успела возникнуть эта поразительная упорядоченная сутолока грузовиков, бидонов, палаток. Среди полной литургии ума и воображения, которая и привела к национальному бедствию, какое яркое проявление административной энергии. «Говорят, мы плохие организаторы», — подумал Майкл, — «как бы не так. Только вот задним умом крепки». Он пошел дальше, к одному из больших вокзалов. На площади были выставлены пикеты, но поезда уже ходили, обслуживаемые добровольцами. Он потолкался на вокзале, поговорил с ними. «Черт возьми, ведь их нужно будет кормить», — пришло ему в голову. «Столовую, что ли, устроить?» И он на всех парах пустился к дому. Флер еще не ушла. «Хочешь помочь мне организовать на вокзале столовую для добровольцев?» Он прочел на ее лице вопрос. «А это выигрышный номер?» И заторопился. «Работать придется вовсю. И всех, кого можно, привлечь на помощь. Думаю, для начала можно бы мобилизовать Нору Кэрфью и ее банду из Бэтнелл-Грин. Но главное — твоя сметка и умение обращаться с мужчинами». Флер улыбнулась. «Хорошо», — сказала она. Они сели в автомобиль, подарок Сомса к возвращению из кругосветного путешествия, и пустились в путь. Заезжали по дороге за всякими людьми, снова завозили их куда-то. В Бэтнелл-Грин они завербовали Нору Кэрфью и ее банду. И когда Флер впервые встретилась с той, в ком она когда-то готова была заподозрить чуть ли не соперницу, Майкл заметил, как через 5 минут она пришла к заключению, что Нора Кэрфью слишком хорошая, а потому не опасна. Он оставил их на Саут-сквер за обсуждением кулинарных вопросов, а сам отправился подавлять неизбежное противодействие бюрократов-чиновников. Это было то же, что перерезать проволочные заграждения в темную ночь перед атакой. Он перерезал их немало и поехал в палату. Она гудела несформулированными формулами и являла собой самое невеселое место из всех, где он в тот день побывал. Все толковали о том, что Конституция в опасности, унылое лицо правительства совсем вытянулось и говорили, что ничего нельзя предпринять, пока оно не будет спасено. Фразы «свобода печати» и «перед дулом револьвера» повторялись назойливо до тошноты. В кулуарах он налетел на мистера Блайта, погруженного в мрачное раздумье по поводу временной кончины его нежно любимого еженедельника, и потащил его к себе перекусить. Флер оказалась дома. Она тоже зашла поесть. По мнению мистера Блайта, чтобы выйти из положения, нужно было составить группу правильно мыслящих людей. Совершенно верно, Блайт. Но кто мыслит правильно на сегодняшний день? Все упирается в фагортизм, сказал мистер Блайт. О, сказала Флер, когда только вы оба о нем забудете. Никому это не интересно. Все равно, что навязывать нашим современникам образ жизни Франциска Ассизского. Дорогая миссис Монт, поверьте, что если бы Франциск Ассизский так относился к своему учению, никто теперь и не знал бы о его существовании. Ну а что, собственно, после него осталось? Все эти проповедники духовного усовершенствования сохранили только музейную ценность. Возьмите Толстого или даже Христа, а Флер, пожалуй, права, Блайт. «Богохульство, богохульство», — сказал мистер Блайт. «Я не уверен, Блайт. В последнее время я все смотрю на мостовые и пришел к заключению, что они-то и препятствуют успеху фагортизма. Понаблюдайте за уличными ребятами, и вы поймете всю привлекательность мостовой. Пока у ребенка есть мостовая, он с нее никуда не уйдет. И не забудьте, что мостовая — это великое культурное влияние. У нас больше мостовых, и на них воспитывается больше детей, чем в любой другой стране. И мы самая культурная нация в мире. Стачка докажет это. Будет так мало кровопролития и так много добродушия, как нигде в мире еще не было и не может быть. А все мостовые. «Ренегат», — сказал мистер Блайт. «Знаете, — сказал Майкл, — ведь фагортизм, как и всякая религия, — это горькая истина, выраженная с предельной четкостью». «Мы были слишком прямолинейны, Блайт. Кого мы обратили в свою веру?» «Никого», — сказал мистер Блайт. «Но если мы не можем убрать детей с мостовой, значит, фагортизму конец». Майкла передернула, а Флер поспешно сказала: «Не может быть конца тому, у чего не было начала. Майкл, пойдем со мной посмотреть кухню. Она в отчаянном состоянии. Как поступают с черными тараканами, когда их много? Ну, зовут морильщика. Это такой волшебник. Он играет на дудочке, и они дохнут». В дверях помещения, отведенного под столовую, они встретили Рут Лафонтен из банды Норы Керфью и вместе спустились в темную, застоявшимися запахами, кухню. Майкл черкнул спичкой, нашел выключатель. Черт! Застигнутый ярким светом черно-коричневый копошащийся рой покрывал пол, стены, столы. Охваченный отвращением, Майкл все же успел заметить три лица. Годливую гримаску Флер, раскрытый рот мистера Блайта, нервную улыбку черненькой Рут Лафонтен. Флер вцепилась ему в рукав. «Какая гадость!» Потревоженные тараканы скрылись в щелях и затихли. Там и сям какой-нибудь таракан, большой, отставший от других, казалось, наблюдал за ними. «Подумать только!» — воскликнула Флер. «И все эти годы тут готовили пищу!» «В общем, — сказала Рут Лефонтен, дрожа и заикаясь, — клопы еще хуже!» Мистер Блайт усиленно сосал сигару. Флер прошептала. «Что же делать, Майкл?» Она побледнела, вздрагивала, дышала часто и неровно. И Майкл уже думал: «Не годится. Надо избавить ее от этого». Она вдруг схватила швабру и ринулась к стене, где сидел большущий таракан. Через минуту работа кипела, они орудовали щетками и тряпками, распахивали настежь окна и двери.